Муля, не нервируй. Книга 3, глава 1. Дуся сердилась, ох и сердилась. Ну, вот как так-то, как можно было жениться на своей этой аспирантке, прости господи, и умотать с нею в какой-то дом отдыха, а о том, что у Муленьки неприятности, даже не подумать. А ведь неприятности и большие у него, у Муленьки нашего. Надежда Петровна вон даже слышать о сыне не хочет, обиделась сильно. Ну, а что тут обижаться, как бы он не пошел на свадьбу-то, чай не чужие люди. Вот как Дусе не хотелось, и то она пошла, еще и столами целых 2 дня руководила. Нет, зря Надежда Петровна на Муленьку дуется, и Адейкова этого своего противного подговорила, и в Цюрих Муле не помогла уехать. Хотя нет, про Цюрих это правильно, нечего ему там, у буржуев этих загнивающих, делать. Пусть лучше Муленька здесь будет, под Дусиным присмотром, а то совсем исхудал вон как, такие щечки были, как пышечки. А теперь что, кожа до кости. Дусе уже соседям в глаза смотреть стыдно, но ничего, теперь уж Дуся возьмет все в свои руки и в первую очередь откормит Муленьку. Вот бы его еще от пробежек этих дурацких отговорить, лучше бы поспал утром подольше, устает на работе поди. Дуся вздохнула, нет, как ни крути, а придется к Муленьке в коммуналку таки переселяться. Ну, а что, ширмой там можно отгородиться, у Модесты Федоровича где-то была в чулане, и нормально ей будет, она-то привычная, а иначе он же сам не справляется. Хотя коммуналка Дусе совсем не нравилась, ой, как не нравилась, прям кошмар, особенно соседи не нравились. Вот что это такое, как так можно было эту Лильку воспитать, что она с этим пивуном канареечным взяла и сбежала, а муж ейный решил сдуру театр спалить, дурак. Ну, спалишь ты театр, так что, от этого Лилька обратно вернется разве? Хотя, если бы на Дусю, то она бы все эти театры разом попалила, баловство от них одно, еще и Муленька занимается ними, время свое тратит. Дуся опять вздохнула и принялась вытирать пыль на комоде. Когда дело дошло до бюста Менделеева, Дуся посмотрела на него сперва скептически, потом укоризненно, но бородатый телепень не отреагировал, и тогда Дуся сердито замахнулась на него полотенцем и смахнула пыль, свирепо ляпнув по кудрявой гипсовой башке, так его, обалдуя пустоголового. Ишь, Машка-то лелеет его, носится с ним, а вот какая от него польза. Дуся свирепо погрозила Менделееву кулаком и пошла готовить ужин для Муленьки. В коммуналке теперь стало тихо, Ложкина и Печкин все еще не вернулись из свадебного путешествия в Костромскую область. Полина Харитоновна, расстроенная бегством дочери с Жасминовым и глупым поступком Григория, забрала Кольку и умотала с ним в деревню. Фаина Георгиевна репетировала в театре Глориазова допоздна и переселилась на свою квартиру, оттуда до театра ближе. То есть теперь тут оставались только мы с Белой, Муза и Герасим. Правда, Дуся постоянно грозилась переселиться ко мне, но я под разными предлогами ее отговаривал. Получалось не всегда удачно, но пока получалось. Так что здесь и сейчас была относительная тишина. Остро пахло краской. Это Герасим взялся за ум и с кропотливостью муравья наводил порядок в своем чулане, а заодно и на кухне, в ванной и даже в сортире. Вот только коридор он принципиально не трогал. На мое искреннее удивление, мол, а не навести бы нам порядок еще и в коридоре, все оставшиеся жильцы коммуналки замахали руками и начали хором доказывать, что весь этот хлам там неспроста. «Ты что, Муля, хочешь, чтобы нам и в коридор кого-нибудь подселили?» — возмутилась Белла категорическим тоном. «Сам посмотри, какой у нас коридор широкий, с них станется, там по площади еще даже 2 впихнуть можно». И я сдал назад, действительно, с них станется. «Муля, тебе подкрасить ничего не надо?» — в дверь без стука просунулась голова Герасима, между прочим, чисто выбритого и трезвого. «Нет, спасибо, не надо», — на автомате буркнул я. Передо мной лежала стопка бумаг, я их тихонько стянул из шкафа у Ларисы. «Завтра утром приду на работу пораньше и поставлю на место». Мне не давала покоя мысль о том, откуда у Мули такие деньги и что это за волшебный госконтракт 43-2547-1277-3 такой. Откровенно говоря, в этой теме я совершенно плавал, но попыток разобраться не оставлял. «Ну как это не надо, Муля?» — возмутился Герасим. «Вон у тебя на подоконнике сбоку краска облупилась. Давай я сейчас закрашу маленько, а то засохнет ведь, пропадет такая краска хорошая, жалко же. Ну и как ты себе это представляешь?» Поморщился я и устало расправил затекшую спину. «Вот ты мне сейчас закрасишь, а я что, по-твоему, потом всю ночь должен краску нюхать?» «И то правда», — вздохнул Герасим, пойду тогда на кухне гляну». Он печально ушел, и опять воцарилась тишина. Я отодвинул от себя ненавистные папки и задумался, где Муля мог взять деньги и как он их вывел с государственных счетов. И, главное, куда, и как вся эта бухгалтерия пропустила это. Вопросы, а вот где ответы, неизвестно. Я находился здесь, в этом мире уже почти полтора месяца, а все еще не могу принять многие обыденные вещи, но зато хоть ловко бриться опасной бритвой научился. Я почесал бритый затылок, и с Козляткиным нужно ускориться. Мда, знатную свинью мне подложили мулины родичи по материнской линии, а так был бы уже в Цюрихе. Эх, в дверь постучали. Ну что это такое? На всякий случай я торопливо спрятал папки под скатерть и крикнул: «Открыто!» Дверь отворилась, и на пороге возникла монументальная женщина. Без весла, но примерно где-то так, лет ей было непонятно сколько, но за 40 точно. «Здравствуйте!» Она заглянула в комнату. «Можно войти?» Я аж вздрогнул. Обычно, в американских фильмах так всегда спрашивают вампиры, перед тем как войти к своей жертве. Хотел уже крикнуть, что нельзя, но она уже оказалась в комнате. «Меня зовут Клавдия Петровна Пожидаева», представилась она глубоким грудным голосом и сказала: «А что это, жильцов никого нет?» «Как это нет?» Удивился я. «Входную дверь-то вам кто-то открыл же?» «Ничего подобного, там было не заперто», покачала она украшенной объемной бабеттой головой. Я толкнула дверь и вошла. «Забыл кто-то запереть, значит», неопределенно пожал плечами я. «А вот двери во все комнаты заперты», обличительно сказала она и мстительно добавила: «Здесь живут, если не ошибаюсь, 11 человек». Она водрузила на нос очки в роговой оправе, достала из объемной сумки папочку, раскрыла ее и внимательно посмотрела на какую-то бумажку. «Точно 11», кивнула она и, на всякий случай, перечислила: «Приво, Присыпкин, Рябова, Пантелеймоновы, Трое, Колозян, Ложкина, Свистун, Бубнов, Жасминов». «Все правильно», я пожал плечами. «Большинство фамилий я знал, а вот кто такие Рябова, Свистун и Колозян, не имел ни малейшего представления, но озвучивать свои мысли не стал. Как-то эта дама абсолютно не внушала мне никакого доверия. И где они все?» Прищурилась поверх очков Пожидаева. «Они здесь проживают, или нет?» «Проживают», пожал плечами я и посмотрел на нее недовольно. «А вы, собственно говоря, кто, и с какой целью интересуетесь? И где они?» Едко заметила Пожидаева, проигнорировав мой вопрос: «Я никого, кроме вас, не вижу. Фамилия ваша, кстати, как?» «Бубнов», представился я, «Иммануил Модестович». «Так вот, Бубнов», она опять склонилась над папочкой, «вас я вычеркиваю, а где остальные?» Меня она начала раздражать, я не сдержался и сказал немного рисковати, чем следовало: «Откуда я знаю? Я что, слежу за всеми?» «Спросите в ЖЭКе». «Нет, Бубнов, так дело не пойдет», недовольно покачала она головой, «мне нужно выяснить, кто формально числится на данной жилплощади, а кто действительно проживает, и составить акт. Ни по каким ЖЭКам я бегать не буду. Давайте по списку. Первая или первый? Приво. Где он или она? Так кто вы и зачем все выясняете?» Заупрямился я. Пожидаева демонстративно зло вздохнула и процедила: «Я из Мосгорисполкома. Отвечайте на вопрос, Бубнов». «Приво, Муза Витальдовна», вздохнул я, видя, что от нее не отцепишься, «сейчас должна вроде находиться на территории московского зоопарка. Она в выпойке молодых оленят помогает. Нечем заняться человеку», буркнула под нос Пожидаева. «Давайте дальше. Присыпкин, Сафрон Присыпкин, это ее брат», сказал я, «находится в данный момент под следствием». «То есть здесь он не проживает?» Глаза Пожидаевой остро блеснули. «Он под следствием», с нажимом повторил я. «Решения суда еще нет. Он может быть отпущен домой в любой момент. Кроме того, Муза его в своей комнате прописала, на собственной жилплощади». «Ладно», разочарованно сказала Пожидаева и назвала следующую фамилию: «Рябова». Я не знал, кто это, но подводить человека не хотел, поэтому буркнул: «На работе. Но я точно не знаю. Сегодня я ее не видел еще». «Я не врал, я ее точно не видел, а так-то ни сегодня, ни вообще никогда». Но уточнять вредной тетке не стал. Пожидаева опять отметила что-то в папочке. «Пантелеймоновы, их сейчас нет», вынужден был сказать я. «Всех троих нет?» Пожидаева вонзила внимательный взгляд в меня. «Лилия Пантелеймонова в отъезде», не вдаваясь в подробности, начал перечислять я. «Ее сына, Николая, бабушка забрала в деревню погостить. Григорий Пантелеймонов под следствием. Я смотрю, у вас здесь не квартира, а черти что. припечатала она. А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта, печально процитировал известного киноперсонажа я. Правда, боретесь, уважительно покивала Пожидаева. Я не стал отвечать, все равно бы меня в этом времени никто не понял бы, и выжидательно уставился на нее. Да, дальше, спохватилась она, Калозян, я завис, я не знал, кто такой Калозян, где Калозян, вцепилась в меня Пожидаева. Не видел его, сказал я, может, в магазин ушел, это женщина, возмущенно сказала Пожидаева, сверившись с очередным листочком из папочки. Калозян Белла Семеновна, вы что, все время мне врете? А, Белла, так она в ресторане сейчас, это я ее фамилию с фамилией Герасима перепутал, выкрутился я, какой-то вертеп у вас, недовольно прокомментировала Пожидаева, то под следствием, то в кабаке, она по вечерам там работает, на рояле играет, я уже начал заводиться, классическую музыку, приобщает граждан к культуре, ладно, пусть играет, поморщилась, словно съела лимон Пожидаева. А Ложкина где? В Костромскую область уехала, ответил я. Насовсем, что ли? Так она не выписалась. Взглядом голодной барракуды уцепилась Пожидаева. Почему не выписалась? Как давно уехала? Она на 2 недели уехала, ответил я, в свадебное путешествие к родственникам. Потом вернется. Так она у мужа жить будет, где он прописан. «Послушайте, гражданочка», — рыкнул я, — «откуда я могу знать? Спрашивайте у Ложкиной, как вернется». «И спрошу», — с угрозой в голосе сказала Клавдия Петровна. Она погипнотизировала меня немного взглядом, затем, очевидно, решила, что я достаточно проникся, и вернулась к заветной папочке. Остались Свистун и Жасминов. «Где они?» Я сообразил, что Свистун — это Герасим, и ответил. Свистун пошел куда-то во двор, он здесь на кухне подкрашивал, возможно, пустую банку выбросить, поэтому и дверь не запер, скоро вернется. То-то я смотрю, воняет у вас здесь как, наморщила нос Пожидаева. Угу, облагораживаем жилплощадь собственными силами, раз мозгорисполкому дела до благоустройства нашего дома нет. Мой комментарий Пожидаева оставила без ответа и переспросила. Жасминов где, откуда я знаю, развел руками я, он певец из театра. Где-нибудь на гастролях, он часто в командировке ездит, то есть у вас все на месте, разочарованно констатировала дама, а уплотнять куда я буду, я не ответил, мне нужно все помещения осмотреть и перемерить, сказала она и осмотрела мою комнату, у вас, я смотрю, лишние метры есть, я опять промолчал, сколько у вас квадратных метров здесь, прицепилась ко мне Пожидаева, 10, сказал я, а по нормам на человека должно быть 6,8, Довольно улыбнулась она и осмотрела комнату еще раз хозяйственным взглядом. «Готовьтесь, Бубнов, в среду подселим вам соседа». «Хороший сосед, нет, товарищ Пожидаева», — покачал головой я, «на человека положено 6,8 квадратных метров, а у меня только 10, то есть лишние 3,2, так что вы мне можете подселить только полчеловека». «Вы шутите?» — фыркнула Пожидаева. «Отнюдь», — сказал я, — «нарушать свои права я не позволю. Мне положено 6,8, и соседу положено 6,8, а здесь 10, не складывается». Пожидаева ожгла меня ненавидящим взглядом, молча встала и сказала, «Я еще вернусь, когда все будут, и мы перемеряем каждый угол, как угодно», — пожал плечами я, «но только имейте в виду, у нас двое вообще в чуланах живут, там меньше нормы, вы бы сперва их жильем обеспечили, обеспечим». «Мы вас всех обеспечим», — с угрозой в голосе сказала она и ушла. «Мерзкая тетка, ходит тут, вынюхивает. Надо будет Белле сказать, она всегда этим вопросом занимается». Я опять вернулся к чертовым папкам. Бумажки пестрели цифрами и показателями. У меня аж голова опухла. Незаметно для себя мысли мои перенеслись на позавчерашнее мероприятие. Я улыбнулся. Девчата таки дожали руководство, и комсоргом переизбрали меня. Особенно старалась Оля, надо будет ее куда-нибудь пригласить, симпатичная деваха, правда, язык без костей, также нужно будет провести комсомольское собрание, образцово-показательное, вот только высоких гостей отбудем, и сразу проведу, хорошо, что их визит перенесся на 2 недели, а то что-то в последнее время такая суета, вообще ничего не успеваю, я вытащил из-под папки лежащее на столе письмо, письмо было от Зины. После того вечера в театре она решила, что может претендовать на меня, на мою руку и сердце, и принялась с маниакальностью вылавливать меня, где только можно. Я не хотел идти с нею в прямую конфронтацию, поэтому просто старался избегать. Но при этом я реально понимал, что рано или поздно все это закончится и придется выдержать капитальную разборку. Я вытащил листочек из конверта и вздохнул. Круглым каллиграфическим почерком там были написаны стихи. Что-то типа «Ах, любовь, морковь». Я не дочитал, в общем, эту графомань. Что ж, разборки быть. И нужно не откладывать, а то она меня укачает. Я смял бумагу и бросил конверт, вместе со стихами, в корзину для мусора. Мысли перескочили на Фаину Георгиевну, пока она меня слушает. После того триумфа в театре и аукциона у режиссеров, она воспаряла духом и поверила в себя. Пусть пока играет Углорязова, он будет терпеть ее характер, хоть она и старается очень уж сильно его не гнобить. Потому что знает, что финансирование зависит от меня, и занавес для сцены он у меня таки выцыганил. Я вздохнул, а ведь мне теперь придется взамен этих денег делать козлятки на начальником, а для этого предстоит разговор с Большаковым. Хорошо, что он тоже будет вместе с высокими гостями. Завтра же выясню у Козляткина, что там планируется точно, и буду думать, как накачать его и вывести на разговор. Надеюсь, коньяк будет и будет хорошим. Я еще раз вздохнул и с хрустом и подвыванием потянулся. Проклятые папки, ничего разобрать не могу. Придется подкатить к Ларисе. Только нужно правильно понять, как у нее все выяснить, чтобы она и не догадалась. Я печально перевернул очередную страницу, от руки исписанную цифрами в колонку. Рядом была отпечатанная на машинке такая же страница, и тут в дверь позвонили. Так как в квартире я сейчас был сам, то пришлось идти открывать. На пороге стоял незнакомый мужик. Он посмотрел на меня недобрым взглядом и сердито сказал: «Бубнов, где деньги?» Глава 2. У меня было два варианта. Первый – спросить, какие деньги, и пусть объясняет, и второй – сказать, что денег нет и разобраться с ним сразу. Поэтому я выбрал третий вариант, сказал: «Подожди секунду, я сигареты возьму, пойдем, покурим, а то в квартире, сам понимаешь, коммуналка, все уши греют». Мужик понимал, с виду он был обычный гражданин средней руки, ничем не примечательный, но кто его знает. Я захватил сигареты, и мы вышли во двор, закурили. Он повторил: «Бубнов, где деньги?» Я спрашиваю: «Уточни, какие именно?» Невозмутимо спросил я, выпуская дым. «О, так ты не один госконтракт срезал?» Уважительно протянул он и добавил: «Те самые». «А, те», затянулся я и ответил: «Записывай или запоминай. Адрес: улица Ленина, дом 61, квартира. Пакет лежит на столе. Вот ключ от квартиры». Я протянул ему ключ. Он, даже не удивившись, забрал его. Мы еще перекинулись парой слов ни о чем, и он ушел. «Ну-ну, иди, иди. Там тебя уже ждут. Надеюсь, больше никому не нужны эти деньги». Дуся сказала, что Мулин отчим с молодой супругой уже вернулись, поэтому на следующий день я отправился к Модесту Федоровичу прямо на работу. «Привет, сын», — обрадовался он мне. «Чего домой к нам не заходишь?» Он сильно изменился. Помолодел, похорошел и аж светился весь изнутри. Вот что любовь делает с людьми. А если к любви прилагается молодая жена, то вдвойне и даже втройне. «Да все некогда», — отмахнулся я, — «вон комсоргом меня выбрали, так общественная нагрузка добавилась, сам понимаешь». «Общественная нагрузка – это зло», — вздохнул Мулин отчим и назидательно добавил: «но это хорошее зло, полезное, так что тяни, старайся». «Молодец, Муля, я рад за тебя и горжусь. Как там Маша?» – спросил я. «Да нормально, правда опять начала вторую главу диссертации переписывать», – проворчал Модест Федорович, но беззлобно, можно даже сказать, с гордостью. «Правда, с Дусей все никак общий язык найти не могут, а я-то думаю, почему Дуся ко мне решила перебираться», — усмехнулся я. «Женщины», — философски пожал плечами Модест Федорович и спросил: «говорят, ты с матерью рассорился, Муля?» «Дуся, небось, говорит, да», — ехидно прищурился я. Модест Федорович хмыкнул и сказал: «не надо ссориться, Муля, вот зачем ты ее расстраиваешь?» «А причину Дуся тебе не сказала?» — нахмурился я. «Нет», — покачал головой Мулин отчим, но, спохватившись, торопливо реабилитировал ее: «я ее просто даже не спрашивал. Мать обиделась и рассердилась на меня за то, что на свадьбу к вам ходил, наябедничал я. Даже в дом последний раз не пригласили войти, и в Цюрих обещали помочь к тетке уехать, а теперь все, отмена». «Вот оно как», — поморщился Модест Федорович. «Надя всегда была себелюбива, но она не виновата, Муля, Петр Яковлевич ее больше всех любил и избаловал до невозможности. Ты должен понять, я развел руками, мол, я понимаю, но поделать с этим ничего не могу. Помирись с ней, Муля, вдруг требовательно сказал отчим, она такая вот, как есть. Нужно просто принимать все ее недостатки как данность. Так я с ней и не ссорился, попытался донести эту базовую, простую мысль до него я, она сама все это раздула и обиделась, и разговаривать со мной больше не хочет. И, кроме того, что я могу сделать, если на вашу свадьбу я уже сходил? Ну, так придумай повод, строго сказал Модест Федорович и погрозил мне пальцем, и помирись. Да, она сама придумала, сама обиделась, но ведь она сама и страдает, а так не должно быть, Муля. Сын не должен доставлять страдания матери, даже если это она не права. Помирись с нею. Но как, вытаращился на него я, ты у меня умный, что-нибудь да придумаешь, констатировал Модест Федорович и добавил, в общем, жду тебя, Муля, послезавтра у нас дома на ужин, и чтобы ты пришел с хорошими новостями, ты меня понял, я понял. Обратно на работу я возвращался изрядно огорошенный, Мулин отчим задал мне такую головоломку, что так просто и не разрешить, кроме того, унижаться или лебезить я был не намерен. Она не моя мать, а Мули, да к тому же ведет себя взбалмошно и нелогично. Так с чего я должен все это терпеть, да и с Цюрихом вон как подвела. Я вздохнул, представив весь тот ворох проблем, с которым сейчас столкнусь. Но Мулин отчим абсолютно прав. Сын не должен огорчать мать, никогда. Даже, если ошибается именно она. И хоть это была не моя мать, но я все равно решил пойти на мировую. Вот только как это осуществить? Если меня даже на порог не пускают, я так глубоко задумался, что абсолютно потерял всякую бдительность. А я уже давно дошел на работу и сейчас брел по коридору, весь в размышлениях, и закономерно столкнулся с Зиной. Муля, обрадованно проворковала она, накручивая локон на палец, ты сейчас прямо весь такой неуловимый стал. Она сделала многозначительную паузу, вероятно рассчитывая, что я рассыплюсь в извинениях, но я сказал... Так я комсорг ведь, знаешь, какая это нагрузка. Если тебе что-то надо помочь, ты говори, защебетала она переполненным энтузиазмом голосом, а потом вдруг добавила, Муля, а давай на танцы сегодня сходим, я завис. Если откажу, сославшись на занятость, она меня и завтра, и послезавтра доставать будет. Если отфутболю ее, получу врага на ровном месте. И вот что делать, и тут вдруг в голову пришла прямо-таки отличная светлая идея. Если есть две проблемы, которые нужно решить, то почему бы не совместить все это и пусть эти две проблемы решают друг друга. И я сказал, Зина, сегодня я точно не смогу, у меня дела еще, давай я тебе завтра утром скажу, и мы обязательно куда-то сходим. Зина вспыхнула от удовольствия. Хорошо, Муля, я подожду. Вот и ладненько, кивнул я, посмеиваясь в душе. Если б ты знала, Зина, если б ты знала, а дома... Когда Дуся пришла ко мне с двумя торбами еды, я сказал, как бы, между прочим, Дуся, открою тебе страшный секрет, только ты никому не говори, ладно? Глаза у Дуси при слове «секрет» вспыхнули. Конечно, конечно, Муленька, что за секрет такой? Дуся, я, наверное, жениться буду, сказал я будничным голосом, злорадно наблюдая, как у нее отвисла челюсть. Как, Муля, ты что, запричитала она, Муля? Ты на ком это жениться собрался уже? Хорошая девочка Зина, процитировал я киноклассика, видоизменив имя, любит меня. Но как же, пролепетала полностью деморализованная Дуся. А что говорят Модест Федорович и Надежда Петровна? Ничего они не говорят, с концентрированной печалью сказал я. Отец занят своей новой семьей, ему не до меня, да и мама. Ох, расширенными глазами уставилась на меня Дуся, если Надежда Петровна узнает... Что будет? Ой, что будет? Я и не сомневался, что ой, что будет, как не сомневался, что Надежда Петровна узнает сегодня же. Ладно, Муля, я борщ в кастрюльке в холодильник поставила, скороговоркой принялась перечислять Дуся, с нетерпением поглядывая то на дверь, то на часы, в горшочке пудинг, котлетки в чугунке. Я все в холодильник сунула, ты бери кушай, только разогрей сперва, а мне бежать пора. Я тут про одно дело вспомнила. Я побежала. Она что-то еще неубедительно и невнимательно выпалила и заторопилась вон. А я довольно усмехнулся и достал из книжной полки Робинзона Круза. Хоть и читал 100 раз, но это такая книга, что я люблю ее периодически перечитывать. Не успел я углубиться в историю незадачливого мореплавателя, по моим прикидкам, Прошло полтора часа где-то, как ко мне в дверь торопливо и требовательно застучали. Я усмехнулся и пошел открывать дверь. На пороге стояла Надежда Петровна, и была она хмурая и сосредоточенная. «Муля, не здороваясь», — строго сказала она и, отодвинув меня, стремительно вошла в комнату. «Ты почему пропал?» Напоминать о том, что они с Адейковым сами буквально выгнали меня из дома, я не стал. «Не будем мелочиться». Поэтому в ответ сказал печальным голосом: «Да вот на работе комсоргом меня избрали, нагрузка огромная, просто ничего не успеваю. Ты когда к нам придешь?» Пропустив мимо ушей радостную новость о том, что я теперь комсорг, спросила Надежда Петровна озабоченным тоном. «Не знаю», — пожал плечами я и спросил: «Чаю хочешь, мама? Есть еще котлеты и пудинг», что Дуся делала. Но Надежда Петровна не хотела пудинг, да и к котлетам она отнеслась равнодушно. Ее всю переполняли противоречивые чувства, и она еле сдерживалась, чтобы не взорваться и не выдать себя. Усилием воли она все же сдержалась и сказала категорическим голосом: «Завтра у нас ужин будет такой праздничный, так что приходи в гости». «Праздничный ужин? А что за повод?» «Неважно», — отмахнулась она и, глубоко вдохнув, добавила: «А если у тебя есть тем какая-нибудь невеста, то приходи с нею. Пора нам с отцом посмотреть, с кем ты связался». На последних словах голос ее слегка дрогнул. «Бинго». Надежда Петровна, конечно, в дипломатии была не особо сильна, но зачем придираться, правда. Так что я еле сдержался, чтобы не воскликнуть ликующие тру-ля-ля и не пуститься в пляс. А Надежда Петровна, тем временем, начала допрос. «Муля, у тебя что, есть невеста?» И столько трагедии и возмущения было в ее голосе, что мне на минуточку даже стало стыдно. «Конечно, есть», — сказал я, — «зовут Зина». «И какая она, эта, Зина?» — сказала, словно выплюнула Надежда Петровна. «Ну как какая?» Напустив на себя глупенький вид, ответил я: «Она красивая. И это все, что ты можешь о ней сказать?» Всплеснула руками Надежда Петровна. «А родители у нее кто? Из какой она семьи?» «Не знаю», — с глупеньким видом пожал плечами я. «А разве это важно, если мы любим друг друга, Муля?» Голос Надежды Петровны зазвенел от возмущения. «Завтра же в 7 часов жду вас обоих у себя дома, и попробуй только не прийти с Зиной». Выпалив эту угрозу, она покинула мое жилище. Ну вот, даже Дусиных котлеток не попробовала, и пудинг. Я был очень доволен. А на следующий день я заглянул к Зине в отдел. Она была в кабинете одна, перебирала какую-то картотеку. При виде меня девушка расцвела, как майская роза, и незаметно поправила сбившуюся челку. «Муля», — обрадованно воскликнула она, — «ну так, когда и куда мы идем?» «Сегодня прямо?» «Да, сегодня», — с важным видом кивнул я. «К 7 часам ты должна быть готова». «Успеешь?» «Успею», — заверила меня она и спохватилась. «А куда мы идем?» «Как, разве я тебе не сказал?» — удивленно спросил я. «Мы идем в гости к моим родителям. Мама хочет познакомиться с моей невестой». Когда я выходила из кабинета, за спиной рассыпалась картотека, а я посмеивался. Вот и хорошо, вот и ладненько. К назначенному времени Зина была готова, как штык. И, конечно же, она ни до чего лучшего не додумалась, чем одеть то же самое алое платье в кружевах, взбить пергидрольные локоны в пудинг и ярко накраситься. «Как я выгляжу?» — подрагивающим от волнения голосом спросила она. «Именно так, как надо», — похвалил я. «Думаю, Мулина мама будет довольна. Главное, чтобы в доме была валерьянка». Когда мы с Зиной пришли к дому, где проживали Адейков с Надеждой Петровной, у меня уже болела голова. Зина всю дорогу трещала, как угорелая. Я, конечно, понимал, что это от волнения, но, увидев, что мы, наконец, дошли, испытал огромное облегчение. «Мама, отец, это, Зина, моя невеста», — представил зардевшуюся девушку Мулиным родителям я. «Зина, а это мои родители, Надежда Петровна и Павел Григорьевич». Надежда Петровна была одета сдержанно, в темном бархатном платье с кружевным воротничком и небольшой жемчужной брошью, явно дореволюционной. Волосы она убрала в скромный узел. На ее фоне Зина выглядела словно нарядный пестрый попугай. «Мы рады», — ледяным голосом процедила Надежда Петровна, окинув красноречивым взглядом Зинин легкомысленный наряд. Ужин проходил без особого воодушевления. Точнее, я-то как раз был в ударе. Адейков, как обычно, сохранял невозмутимый вид, а вот Надежда Петровна вся аж клокотала от еле сдерживаемого гнева. Для праздничного ужина была специально приглашена Дуся, которая под видом того, что нужно подносить смену блюд, Сама с интересом грела уши. «Зина, а какое у тебя образование?» Промурлыкала Надежда Петровна обманчиво любезным голосом. «Зина, подкупившись на это показное радушие, ответила бесхитростно. Я библиотечный заканчивала, заочно». Надежда Петровна поджала губы и продолжила допрос мягким тоном. «А родители у тебя кем работают?» «Отец, на кирпичном заводе, а мать на почте». Надежда Петровна побледнела. «Так ты не москвичка, что ли?» «Нет, я из Лопушнянского района». «Это где такое находится?» Дрожащим голосом переспросила Надежда Петровна и метнула на Адейкова красноречивый взгляд. «В Молдавской республике», — улыбалась и цвела Зина. «А здесь где живешь?» «В общежитии», — пожала плечами Зина и наложила себе рагу. «Зина, рагу не едят этой вилкой», — Надежда Петровна смотрела на то, как ест Зина широко распахнутыми глазами, она для рыбы. Зина пожала плечами и поменяла вилку. Надежда Петровна схватилась за голову и пролепетала. «Зина, а это вилка для закусок. Обеденная вилка лежит вторая с краю». Зина недоуменно хмыкнула, положила обратно неправильную вилку и взяла ложку, десертную. «Да какая разница, очень вкусно приготовлено», беспечно сказала она. «Хорошо, что у Мули есть домработница. Я вот готовить совсем не умею». На Надежду Петровну было больно смотреть. Она кусала губы и смотрела только в тарелку. Наконец, справившись с собой, она подняла взгляд и выдавила. «А что, мать не обучила тебя готовить? Да у нас же в селе только начальная школа была. Я училась в интернате, в райцентре, а там в столовой кормит. Ну, вы не думайте, яичницу и картошку пожарить я могу. Да и суп из пакетика сварить умею. И кисель еще». Надежда Петровна, казалось, вот-вот упадет в обморок. На выручку ей пришел Адейков, который сказал своим сухим тоном. «А жить вы где будете?» «У Мули, конечно. Хотя мне там не нравится», — радостно защебетала Зина и охотно пояснила. «Когда мои родственники приедут, даже разместить их негде будет». Это оказалось последней каплей. Дальше ужин прошел в полном молчании. Со стороны Мулиных родителей, конечно, разговор дальше не склеился. Мы ели. Тишину нарушала только болтовня Зины, которая охотно рассказывала, как я помог ей со стенгазетой и как ее за это похвалили. Когда тягостный ужин, наконец, подошел к концу, Надежда Петровна сказала непреклонным тоном: «Муля, когда проводишь Зину, вернись, пожалуйста, к нам, сюда. У отца к тебе разговор есть». Адейков удивленно посмотрел на Мулину мать, но спорить не стал, кивнул с важным видом. «Да, Муля, так что не задерживайся». Когда мы распрощались и, наконец, вышли из дома, Зина спросила: «Ну как, думаешь, я им понравилась?» «Ты их буквально ошеломила», — сказал я, ни грамма не покривив душой. Когда я вернулся обратно к Адейковым, Надежда Петровна в изнеможении сидела на диване. Вокруг хлопотали Дуся и Павел Григорьевич. В квартире сильно пахло валерьянкой и еще чем-то едким, вроде как нашатырным спиртом. При виде меня, Надежда Петровна ожила и набросилась на меня. «Муля, как ты мог, как? Что не так?» – простодушно спросил я. «Тебе не понравилась Зина?» И тут на меня вывалилось столько информации, столько эпитетов и характеристик Зине, что впору было брать ружье и пристрелить ее за сам факт ее существования. «Она совершенно не образована и не воспитана», – причитала Зинаида Петровна, заламывая руки. «Ты видел, как она ела? Это ужасно. Наденька, успокойся», — попытался привести ее в чувство Адейков, но добился обратного эффекта. «Она глупа, вульгарна, необразована, из плохой семьи, из какого-то района, как она там сказала, Лопушнянского», — подсказал я. Надежда Петровна схватилась за сердце и вскричала: «Дуся, накапай мне еще валерьянки». «Мама, не волнуйся так», — сказал я, как и должен был сказать любящий сын в этом месте. «Муля, как ты мог связаться с такой девицей?» — зарыдала Надежда Петровна. «Как ты собираешься привести ее в нашу семью? Это же позор. Над нами же все знакомые будут смеяться». Я бы мог, конечно, напомнить историю любовных похождений самой Надежды Петровны, но это был бы уже верх садизма. Я и так, кажется, чуть переборщил с представлением. Поэтому я сказал самым что ни на есть наивным видом: «Но ты сама виновата, мама». «В чем я виновата перед тобой, сын?» — подняла на меня заплаканные глаза Надежда Петровна. «Ты обещала найти мне невесту, познакомить с хорошими девушками», — сказал я простодушно. «А сколько мне ждать можно?» «Вот и нашел Зину». Надежда Петровна подняла на меня глаза, и взгляд ее сверкнули триумфом. Глава 3. Сидели в самодельной резной беседке под могучими дубами. наслаждались торжественной тишиной вечера и прозрачным, пахнущим травами и чистой экологией, воздухом. Водная гладь лесного озера темнела прямо перед баней, оттуда уже ощутимо тянуло дымком. Это Митрич суетился, растапливал. На столе было хлебосольно накрыто, как и положено. Козляткин, после моего совета, подключил каких-то знакомых из ресторана «Астория», и уж они расстарались вовсю. Так что стол ломился от закуси. Из выпивки я отбраковал все лишнее, незачем на природу все эти ликеры и портвейны тащить. Баловство это. Взяли только водку, но много. И заодно захватили пару ящиков пива. Сидели хорошо, душевно. Кроме нас с Козляткиным, присутствовали высокие гости. Два режиссера из Югославии, Франца Штиглица и Ежигали, и два каких-то негра в пестрых платьях и бусах. Имена у них были зубодробильными, я, как ни пытался запомнить, но не получалось. Насколько я понял, гости были из Либерии, и с ними нам нужно было установить дружеские и дипломатические отношения. Кроме того, был еще человек, в штатском, конечно же, но военная выправка прямо-таки чувствовалась. Он представился как Иван Иванов, и он же переводил неграм. Штиглиц и Гали изъяснялись на русском, хоть и корявенько. Но главное, за столом был человек, с которым мне нужно наладить контакт. Большаков Иван Григорьевич, министр кинематографии СССР. Его водитель и ассистент, Володя, как не ломался, а за стол мы его таки затащили, и сейчас он тоже стал душа человек. А ведь поначалу показался таким чопорным сухарем. «Муля, скажи тост». Чуть заплетающимся языком предложил Козляткин и многозначительно подмигнул мне. Я глянул на гостей, у всех линолита, и сказал: «За кинематограф». Выпили, вкусно закусили маринованными хрустящими груздями и огурчиками. «Вот за что я тебя уважаю, Муля, что ты короткие тосты говоришь», — усмехнулся Иван Григорьевич, щедро накладывая ложкой икру на блин. Он уже изрядно расслабился и тоже стал почти своим в доску, хотя дистанцию, конечно же, сохранял. Но ничего, не все сразу. «Муля, у нас еще и комсорг, ни к селу, ни к городу», — брякнул Козляткин и потянулся за прозрачным ломтиком пропахшего чесноком сала. А я понял, что нужно менять тему, и сказал: «Там баня поспела, давайте еще по одной, и в баню». Возражений не последовало. Мы бахнули еще, и пошли париться. Иван Иванов тщетно старался объяснить неграм, куда мы идем и с какой целью. Но зачем? На ломаном английском пытался выяснить дальнейший график отдыха толстогубый курчавый негр. «Мы сегодня уже мылись, в гостинице, с мылом даже, много воды истратили. Эта баня», — силился донести эту простую истину до непонятливого сына солнечной Либерии Иван Иванов, — «понимаешь, баня, парилка, пар. У нас в пустыне на мид парилка», — задумчиво сообщил второй негр, помоложе и с длинными то ли косицами, то ли дредами, — «мы там всегда паримся». «Ну, вот», — обрадовался Иван Иванов и аккуратно подтолкнул негров по направлению к бане. Гостей пропустили вперед, а я чуть задержался. Хотел спросить у Митрича по поводу шашлыков. После бани всегда есть охота, особенно если пар удался правильный, крепкий. «Слушай, Муля», — задумчиво сказал Митрич, который как раз подошел с охапкой дров, — «ты представляешь, я, сколько здесь работаю, сколько народа перепарил, а до сих пор жопу живого негра и не видел. Говорят, жопы у них розовые, как и ладони. Все мечты когда-нибудь обязательно сбываются», — философски ответил я и вошел в парилку. Парилка была правильная, раскаленная так, что вода, только попав на камешки, с тихим шипением испарялась практически моментально. Все сразу полезли на полки. На полу стояли две кадушки с запаренными вениками. В одной – березовые, в другой – дубовые. Я вытащил один, дубовый, взмахнул: «Хорош, чертяка. Я еще в венике, между ветками, стебли зверобоя и полыни кладу», — похвастался Митрич. Иван Иванов сразу напрягся. «Они, когда распариваются, изумительный запах дают. И для тела хорошо, и от ревматизма, говорят, помогает». Иван Иванов расслабился и замер на полке, полуприкрыв глаза и истекая обильным потом. «От ревматизма моя бабка в венике высушенные стебли крапивы добавляла», — сказал Козляткин. «Очень хорошо оздоравливает, кстати. Так они же жгутся», — не поверил Володя. «Крапива-то так сушеная же, с чего ей жечься?» — хмыкнул Большаков и полез на самую верхнюю полку. «Поддайте там парку». Митрич плеснул из туиска на каменку, густо пахнуло горячим хлебным духом, аж в зобу дыхание сперло, до слез. «Ух, какая красота!» Большаков с наслаждением вытянулся на самой верхней полке, закрыл глаза. Володя порывался его парить веником, но тот отмахнулся. Рано еще, пусть тело сперва как следует распарится. Францы Штиглица и Ежегали примостились на нижней полке, опустили головы под пар, слабаки. Иван Иванов парную явно уважал, сел тоже высоко, но так, чтобы контролировать сразу всех. Негры сидели, нахохлившись, и явно кайфа от парной не понимали. Они даже не вспотели ни капельки, привычные. «Подвинься, муля», рядом со мной на полку плюхнулся умиротворенный Козляткин, и аж застонал от удовольствия, но все же спросил, дальше все по плану, я кивнул, не произнося ни слова. «Хорошо как», после первой парилки вышли в предбанник, распаренные, расслабленные. Там уже вездесущим Митричем был накрыт небольшой стол, все по делу, водка, лепестки сала, черный хлеб, хрустящая, истекающая рассолом, квашеная капуста с укропными семенами и соленые огурчики, только из бочки. Ну и пиво, куда же без него, для слабаков. На старые дрожжи да еще парком, и всех уже слегка развезло. Поэтому выпили и заговорили все сразу, одновременно, перебивая и не слушая друг друга. А я вот такую рыбину там поймал, размахивал руками на метр Козляткин, объясняя толстогубому негру, хотя обычно еле-еле полведра карасиков мог наловить, а тут сразу такая рыбина. Ты представляешь, негр сидел и с задумчивым видом кивал, не понимая ни слова по-русски. А она мне говорит, если ты, Володя, так сделаешь, я с тобой больше на танцы не пойду, горячился ассистент, жалуясь Ежегале. Тот кивал и улыбался, как о добро. Иванов, ты меня уважаешь? Возмущался Большаков, значит, прекращай краситься, давай лучше выпьем. В синосе фильмы сопоснете на истотима, энергично доказывал Франц Штиглиц Митричу. Его раскрасневшееся от парилки лицо лучилось довольством. Тот мычал согласно и лишь подливал Югославу пиво. Хорошо сидим. После второй парилки, распаренные, выскочили все голышом и попрыгали в озеро. Ух, негры тоже было сунулись в воду, но сразу же замерзли, вернулись обратно на берег и, дрожа, устремились обратно в баню. За ними, тяжело вздохнув, нехотя вылез и потрусил Иван Иванов. «Ишь ты, и задницы у них тоже черные», — удивленно покачал головой Митрич. Остальные плескались, хохотали, брызгались. Накупавшись, замерзли и потянулись обратно. По дороге к бане меня придержал Ежегали и тихо шепнул. «Моромосе поговорите». «Говори», — так же тихо сказал я. Тот покачал головой и кивнул на Франца Штиглица, который что-то бурно обсуждал с Большаковым. «Потим». Я его понял и настаивать не стал, хотя самого разбирало любопытство. Захочет, расскажет, раз начал. В парилке Митрич поддал пару, потом еще разок, и все принялись хлестать друг друга вениками. Я влез на верхнюю полку и прикрыл глаза. Суматоха последних дней здорово измотала меня. Тут я расслабляться и не планировал, но все равно капитально расслабился. Невольно события последних двух дней заняли все мои мысли. И ведь как хорошо-то получилось. Надежда Петровна, окрыленная тем, что сынуля ей ни в чем не противоречит, взяла все в свои руки. Она даже на следующий день сходила к нам на работу и объяснила Зине, почему та не может быть моей невестой. Честно говоря, я изрядно опасался, что заполучу врага в лице Зины. Но, видимо, женщины умеют между собой договариваться, если надо. Не знаю, что там наплела ей Надежда Петровна, но сразу после их разговора Зина подошла ко мне и, смущаясь, сказала, что невестой моей она быть не может, потому что замуж пока не планирует, и предложила остаться друзьями, на что я с радостью согласился, изобразив, правда, перед Зиной печальный вздох и грусть. Надеюсь, Надежда Петровна не наговорила, что у мули недавно была свинка и теперь детей не будет, или еще чего похлеще выдумала. В принципе, я не удивлюсь, она такая, что может, что угодно, если надо, как бы там ни было, но с этой проблемой я разобрался. Но при этом появилась новая проблема, активный поиск Надежды Петровной мне невесты. Ну да ладно, пусть ищет, а там разберусь. В крайнем случае, скажу, что все еще страдаю по Зине. Так что с Мулиной матерью я помирился, о чем на следующий день за ужином и сообщил Модесту Федоровичу. Тот обрадовался и назвал меня умницей. У Мулиного отчима и Машеньки было все хорошо, кроме любви их соединяла наука. Они, думая, что никто не видит, все время смотрели друг на друга блестящими глазами и постоянно норовили прикоснуться, ну хотя бы пальцами. С Дусей правда вышла нехорошая история. Машенька засекла, как та пыталась молотком разбить голову Менделееву. Разразился жуткий скандал со слезами и выяснением отношений. И теперь разобиженная Дуся переехала жить ко мне вместе с экспроприированной у Модеста Федоровича китайской ширмой. Все бы ничего, вот только храпит по ночам она сильно. Тоже, что ли, ее кому-то замуж отдать? Или новую квартиру себе начинать искать? Так ведь она за мной увяжется. Муля, не спи, замерзнешь. Хохотнул Володя и окатил меня из ведра ледяной водой. От неожиданности я заорал. И тут же на меня набросился Митрич с двумя вениками и принялся свирепо хлестать. Час спустя мы сидели перед избушкой, во дворе, и ели шашлыки. «Эм-эм-эм-эм», мурлыкал Ежигали, вгрызаясь в ароматные мясные ломтики, перемежеванные кольцами лука. «Вкусно», — одобрил Козляткин, повернулся ко мне и салютнул шапуром. «Молодец, Муля, хорошо придумал». Я улыбнулся и кивнул. «Благодарит он меня. А сколько боев мне пришлось перед ним выдержать, чтобы отстоять эту программу именно в таком вот формате. Зато и результат есть». Я оглядел довольные, умиротворенные лица присутствующих. Толстогубый негр впился в шашлык и крепкими белыми зубами рвал мясо крупными кусками, прямо из шампура, и заглатывал их, не жуя. «Мне кажется, он каннибал», — тихо пробормотал Володя. «Ты гляди, как грызет мясо. Его дед лично съел кука», — так же тихо ответил ему Козляткин, что ему какой-то шашлык. «Так кука же вроде в Новой Зеландии съели», — удивился Митрич. «В Австралии», — поправил его Володя, — «это Сидор Петрович шутит так. Спать ты будешь с ними в одной комнате», — хмыкнул Козляткин. «Посмотрим завтра, кто тут шутит, а кто нет. Здесь следует сказать, что спать нам предстояло по трое в каждой комнате. У Митрича места маловато, особо не разгуляешься. Я хочу сказать тост», — поднялся со своего чурбачка Франц Штиглиц. «Давайте выпьем за хорошие фильмы. Сейчас очень трудно снимать хорошие фильмы». Все загомонили, опрокинули стаканы. «Да уж, хорошие фильмы все труднее снимать», — неожиданно поддержал его Большаков. «Приходится или на военную тематику, или мелкосюжетные. И хороших артистов нет», — поддержал его Франц Штиглиц. «Я могу вам порекомендовать лучшую артистку всех времен и народов», — моментально влез я. «Кто она?» — моментально сделал стойку Франц Штиглиц. «Кто она?» — нахмурился Большаков и спросил грозным голосом, «почему я ничего не знаю?» Козляткин аж вжал голову в плечи и посмотрел на меня квадратными глазами. Ситуацию нужно было разруливать, и то срочно. Я кивнул Митричу, и тот торопливо принялся наполнять стаканы водкой. «Я говорю об актрисе всех времен и народов, начал пиар-акцию я. Она, когда играет, то полностью преображается и вживается в роль. И зрители, кроме нее, других артистов больше не видит. Такой мощный талант. Как зовут?» — спросил Большаков. Он выпил и теперь закусывал. От этого его настроение улучшилось опять. «Фаина Георгиевна Раневская», — сказал я. «Еврейка», — нахмурился опять Большаков. «Это псевдоним», — дипломатично ответил я. «Так, когда ее можно увидеть?» — продолжал выяснять Франц Штиглиц. «Я как раз собираюсь снимать новый фильм. Государство финансировало. И ищу подходящих артистов на роли. Роль главной героини у меня еще свободна. У нас и своих фильмов вполне хватает», — торопливо возразил Большаков. А Иван Иванов даже бросил шашлык доедать, вперился в нас взглядом и жадно слушал. «Можно же сделать совместный югославско-советский фильм. И режиссером будет товарищ Штиглиц», — предложил я. «А финансирование можно разделить между двумя странами. Интересная идея». Чуть не захлопал в ладоши Штиглиц. «И ведь как хорошо придумали. Когда вы познакомите меня с мадам Раневской?» «Да по возвращении и познакомлю, сразу». Я оглянулся на Большакова и Козляткина и добавил: «Если руководство, конечно же, не будет против». «Раневская», — задумчиво повторил Большаков, — «так вот почему на тебя Завадский жаловался. Завадский держит ее на вторых ролях, а если роль получается удачной, он сразу отбирает ее и отдает Морецкой». «Да, бабы всегда умели из нас веревки вить», — хохотнул Большаков и схватил новый шампур с шашлыком. Его настроение явно опять улучшилось. Гроза миновала. Я посигналил глазами Митричу, мол, наливай. Тот моментально разлил водку по стаканам. «У меня есть тост», — решил ковать железо пока горячо я. «Давайте выпьем за будущий совместный югославско-советский фильм с Раневской в главной роли, который посрамит капиталистов и покажет им, как надо снимать настоящее кино». «Ох, ты и жук, Муля», — хмыкнул Большаков, но, однако, выпил. Даже негры выпили. И вдруг тот, что постарше, толстогубый, истошно запел что-то на своем гортанном наречии, периодически отфыркиваясь, далеко высовывая язык и выпучивая глаза. Все умолкли и уставились на него, как на чудо Господне. «Чего это с ним?» – испугался Володя. «Шашлык был, видимо, не свежий», – прикололся я. «Да ладно тебе, шашлык свежий был», – возмутился Митрич и запричитал. «Ты гля, как его корежит, бедного, в город надо его, в больницу везти». «Расслабься, Митрич», – засмеялся Большаков. «Это у них народная ритуальная песня такая, которая выражает восторг от гостеприимства. Святы батюшки», – Митрич хотел перекреститься, – но скосил глаза на Большакова и передумал. «А вот скажи, муля, как это тебе удалось Сидора Петровича уговорить, чтобы он финансирование из Большого театра на Глориазовский перекинул?» — задумчиво спросил Большаков, глядя на костер, когда лютый негр, наконец, иссяк и замолчал. «Иван Григорьевич, мы же должны развивать не только один Большой театр, правда?» — глядя ему в глаза, парировал я. «У Глориазова хороший театр, но находится всегда в тени, и финансирование ему идет по остаточным принципам». «А-а-а, вот как», — догадался Большаков, — «так это ты у него недавно бенефис пьесы Островского устроил?» Я скромно кивнул. «И зачем тебе это надо было?» С подозрением он посмотрел на меня, а товарищ Иванов напрягся и начал опять чутко прислушиваться. «Хотел собрать всех режиссеров вместе», — ответил я, — «в одну кучу». «Зачем?» — не понял Большаков. «Хотел посмотреть, как они будут одну и ту же задачу решать», — сказал я и добавил, — «хочу понять, почему это у нас столько режиссеров и они получают такие деньги, а фильмы у нас ставятся не настолько шедевральные, как бы хотелось». «Узнал?» — спросил Большаков. «Узнал», — ответил я. «В понедельник зайди ко мне, секретарь тебе назначит время. Расскажешь свои соображения», — сказал он, и мое сердце радостно ёкнуло. Митрич разлил по стаканам, выпили, закусили. Было тихо и тепло, сидели и смотрели на догорающий костер, над нами шумели верхушками дубы и вязы, закрывая крупные звезды в ночном небе. Где-то крикнула заполошная птица, говорить не хотелось, было тихо-тихо, умиротворенно и созерцательно, просто сидели и смотрели, очень хорошо было. Глава 4. Не успел я прийти в себя после активных выходных на природе, как меня вызвали в первый отдел, стоило только зайти на работу. Узнал я об этом событии от шефа, который прибежал моментально. Глаза выпучены, руки трясутся. «Смотри мне, Бубнов!» — потрясая кулаками, попытался сформулировать угрозу Козляткин. Выглядел он после двухдневных излияний неважно. Это муле было нипочем. Молодой организм, хорошая закусь и выпивка, отличная экология. Да и пил я на природе не так уж и много. Больше пытался разные вопросы порешать. «Допрыгался, дурень!» — ворчал Козляткин, провожая меня в сторону заветного коридора. «Не надо было тебе с иностранцами этими болтать. Мда, мой косяк, это он слышал, как я с неграми по-английски беседовал. Ладно, пошел я», — сказал я. «Зайдешь потом», — буркнул Козляткин, — «если». Что если, он договаривать не стал, и так было понятно. «Ну ладно, посмотрим». Я вошел в знакомую дверь, постучал сперва, само собой. В этот раз был другой сотрудник, его я не знал, тоже невысокий, невзрачный, без особых примет. «Присаживайтесь, Бубнов», — не ответив на мое приветствие, сказал человек. Я присел на единственный свободный стул, надеюсь, он не электрический, ха-ха. «Рассказывайте», — велел он. «Я, Бубнов Иммануил Модестович, 28 лет, родился в городе. Что вы мне сейчас втираете?» Наконец, маска равнодушия неприметного человека дала трещину. «Ну, вы же сами сказали рассказывать», — изобразил удивленный вид я. «О выходных на природе рассказывайте», — желваки на скулах неприметного заходили. «На выходных с коллегами и их знакомыми выехали на природу», — дисциплинированно начал рассказывать я. «Отдыхали, парились в бане, жарили шашлыки, устроили небольшую рыбалку. Все, это нам известно. Вы подробности рассказывайте», — сказал неприметный и добавил. «Честно рассказывайте». Козляткин поймал два карася, Володя — щуку. Остальные ничего не поймали, честно рассказал, как и было велено, я. «Мне кажется, что они и ловить рыбу не умеют, только приманку истратили». «Вы издеваетесь?» — взвился неприметный. «Хм, а он, оказывается, холерического темперамента. Разве туда не флегматиков берут?» Но вслух я, конечно, комментировать не стал, а с самым лихим и придурковатым видом уставился на невзрачного. «Извините, товарищ, но я тогда не совсем понимаю, что именно вас интересует», — развел руками я. «Вот если бы вы уточнили». «Мы уточним». Из-за стеллажа с папками вышел знакомый мне уже по прошлому разу сотрудник и хмуро уставился на меня, «О чем вы говорили с иностранцем? С каким именно?» – переспросил я. «В компании, хочешь, не хочешь, а с каждым о чем-нибудь хоть словом да перемолвишься». «Съежигали», — сказал он, и я напряг всю свою волю, чтобы не вздрогнуть. Дело в том, что еже привез югославскую обувь, туфли и сапоги, но совершенно не представлял, как их толкнуть. Это он тогда решил провернуть это дело через меня. Хорошо, что у меня были деньги из того пакета по госконтракту. Договорились, что я заберу всю партию, да и партия там была небольшая. На вырученные деньги еже планировал прикупить выделанные мехолисы, с мехами я ему, кстати, тоже подсобил, через Адейкова. Но об этой истории расскажу чуть позже, так как она имела продолжение, для меня продолжение. Но не буду же я об этом рассказывать ответственным товарищам, правда же? Поэтому я усмехнулся, так, чтобы они заметили, и подавил усмешку, опять, чтобы они заметили. Так о чем вы шептались с Ежигали? Повторил свой вопрос второй товарищ, но уже более угрожающим голосом. «Да как бы это сказать», — изобразил смущение я. «Говорите прямо и все подробно», — велел невзрачный строгим металлическим тоном. «В общем, мы же немного приняли», — начал я. «Мы в курсе, вы про сам разговор давайте», — подтолкнул меня ответственный товарищ. Я уже понял, что вдоволь поизображал смущение и начал признаваться. «Баб он просил», — вздохнул я, — «блондинку с большими сиськами и рыженькую, но чтобы была худой и вообще, чтоб без форм». Ответственные товарищи переглянулись, и невзрачный спросил: «А вы что, нашли ему девок?» «Нет, я поступил, как истинный комсомолец и советский гражданин», — пафосно ответил я. «Я напоил его до такого состояния, что ему было уже не до девок», — гордо отрапортовал я и пояснил. «Я не желал, чтобы наши советские девки ложились под всяких там буржуев, пусть даже это сочувствующие нам буржуи», — и заметил, как впервые на лице второго ответственного товарища промелькнуло одобрение. Однако второй сразу задал следующий вопрос: «А зачем вы агитировали за совместное советско-югославское кино? Разве вы не знаете, что наш вождь не одобряет политику Тита?» А здесь я уже шел по тонкому лезвию, но правильный ответ я продумал сразу, еще до всей этой попойки на природе. Поэтому я пожал плечами и сказал просто: «Почему же? Я все прекрасно знаю. И, как настоящий комсомолец и как истинный патриот, я решил, что нужно расшатать врага изнутри. И нет ничего лучше, чем совместный фильм, снятый на наши деньги, который передаст простым жителям Югославии все те идеи, которые им не доносит их руководство, и которые являются основополагающими у нас». Мужики опять переглянулись, а я добавил: «А, в крайнем случае, если этот проект не будет поддержан наверху, то чего стоят слова, сказанные по пьяни?» Сказал себе, да и сказал. В общем, отпустили они меня. Но я, конечно, не спешил радоваться. С этим делом в 50-е было строго. А вот вечером дома у нас было шумно и радостно. Вернулись из Костромской области Ложкина и Печкин, отдохнувшие, счастливые и довольные. Навезли всем деревенских гостинцев и теперь изливали свои впечатления на благодарных и жаждущих хоть какой-то информации слушателей. Я как раз попал в самую гущу событий. «Муля, заходи, садись», — практически за руки затянула меня за стол Ложкина. «Мы тут с дедом тебе тоже гостинцев привезли». И мне были вручены банка вишневого варенья и что-то серое, мохнатое и слегка воняющее не пойми чем. «Ух ты, спасибо», — искренне поблагодарил я их, с изумлением рассматривая второй подарок. Варвара разулыбалась, а Печкин крякнул с довольным видом. Но потом я таки не удержался и спросил, глядя на это: «А это что такое?» В общем, оказалось, что они привезли мне пояс из собачьей шерсти от радикулита. Серафима Кузьминична, сестра Петра Кузьмича, вязала, похвалила новоявленную родственницу Ложкина. «Ох, и хорошо она вяжет, такая мастерица, на все руки, и на спицах, и крючком, и на коклюшках». Что такое на коклюшках, я представлял слабо, но переспрашивать не стал, а то получил бы лекцию на весь вечер. «А я бы и себе носки у нее из собачьей шерсти заказала», — мечтательно протянула муза. В комнате Ложкина и Печкина собрались все соседи, кроме, соответственно, злополучных Пантелеймоновых и Жасминова. «У меня после юности в балете так на погоду пальцы ног порой ломает, что мочи моей нету, но вряд ли вы туда скоро поедете, так что только помечтать мне и остается». «Как не поедем, муза, скоро и поедем», — заверил ее Печкин. «Мы с Варварой Карповной решили насовсем туда перебираться». Все ахнули. «Как же так?» — всплеснула руками Белла. «Это как же так-то? И вот что интересно, Раньше Ложкину в коммуналке все дружно ненавидели и боялись, а теперь, когда она вышла замуж и так изменилась, все даже полюбили ее и теперь искренне запереживали и расстроились. Такая мысль у меня мелькнула. Как оказалось, я немножко ошибся, совсем чуточку. Да вот, с важным видом крякнул Печкин, приехали, дом родительский открыли, по двору прошлись, в селе со всеми родичами и знакомцами встретились, посидели, повспоминали, на могилки родительские сходили, проведали. И такая, знаете ли, меня тоска обуяла, время в Москву возвращаться подходит, а я ни в какую, не хочу и все, до слез прямо. Да уж, Петр Кузьмич переживал знатно, подтвердила Ложкина Печкина. Она после того, как стала сперва сожительствовать, а потом и вышла замуж за Печкина, немного поправилась, округлилась и даже похорошела. Исчезло вечное угрюмо-брюзгливое выражение лица. Вместо серого платья и такой же невзрачной блеклой одежды, она стала носить нормальные бабские платья, которые нынче все советские женщины носят и в мир, и в пир, эдакой веселенькой дачной расцветочки. А еще Ложкина полюбила носить бусы, где она их откапывала, для меня загадка. Но к каждому наряду у нее были новые бусы, вульгарные правда, с огромными бусинами, но были. Мы как-то с Белой смеха ради насчитали у нее аж 11, и это она сменила всего за неделю, причем все разные, дешевые, карикатурные, но разные. А Варвара Карповна и говорит, он посмотрел на Ложкину с такой любовью, что она аж засветилась вся, говорит, а давай, Петр Кузьмич, мы здесь и останемся, мы, мол, с тобой деревенские, к крестьянскому труду с детства привычные, нам на старости лет грядках возиться только в радость будет, я, говорит, парники разведу, есть у меня мечта такая, арбузы попробовать в этом климате вырастить, и сад, говорит, хочу побольше, наливки буду, говорит, делать и варенье. Он опять посмотрел на супругу, словно ища подтверждение своих слов, а Ложкина с довольным видом кинула, а ты, мол, всегда козу хотел завести, так я, говорит, не против, сама люблю свеженькое молочко, в этом месте Печкин наш смачно сглотнул, видно, так он тоже любил козье молочко, что ой, дом родительский вполне хороший, крепкий, только руки к нему надо, а то обветшает, поди, скоро, там всего-то и поправить, что крышу пересмолить да дранкой перекрыть, и крыльцо поправить, категорическим тоном сказала Ложкина. Да крыльцо это ерунда, хмыкнул Печкин, за день управлюсь. Ложкина согласно кивнула, и ее лицо опять приняло безмятежный вид. И вот мы так и порешали, скромно улыбнулся Печкин. Ой, мамочки, пролепетала Белла. Да чего ты, ласково сказал ей Печкин, будете в гости приезжать, летом как на дачу, можно хоть в нас жить, хоть даже и у сестры, у той так вообще дом на два входа, покойный муж для детей строил, а они вишь как упорхнули, да я не про то, отмахнулась Белла, а про что, спросил слегка уязвленный Печкин, а что с комнатой твоей, Варвара, будет, как что, не дав Варваре ответить, пояснил Печкин, обе комнаты, и моя, и Варвары Карповны, отойдут обратно государству, молодым людям в стране жить негде, вон как мыкаются сердешные, а у нас две комнаты пустовать будут, нет, мы посоветовались и вот так решили.